Разумеется, Хиндри с волынкой снова носился по всему фронту, поднимая боевой дух и вешая проклятия на врагов, старые, позабытые почти всеми и очень действенные. Жаль, конечно, что его сил не хватало, чтобы накрыть таким дебафом всю армию врага, но до Талисина ему все-таки далеко. А когда сражение затихло и бойцы расползлись по ближайшим дырам, Сириус объявил: «Прямо сейчас мне нужно 5 человек в минометные расчеты. Пока, только 5, что будет дальше?» Он покачал головой. «Утешает только одно, потери атакующих всегда больше в несколько раз, так что передохнут они все же раньше. Так, ладно, добровольцы, ко мне». «Да, что-то не так, сэр», — осведомился Финниган. «И почему я не удивлен?» — вздохнул Сириус. «Надеюсь, ты понимаешь, что настоящий миномет порядком отличается от ваших самоделок». «Так точно, сэр, все это плохо кончится», — заявил Хиндри, опуская бинокль. «Не знаю, что именно они там делают, но маскируются они отменно. Думаю, ждать осталось недолго». Долго ждать действительно не пришлось. Через 2 часа пожиратели смерти начали артподготовку. И пусть до самого Хогвартса мины пока что не долетали, падали они неприятно близко ко рву, и уже через несколько минут наемникам пришлось оставить обе внешние линии окопов и отойти за ров. В принципе, маневр вполне отработанный, вот только закрепиться на новых позициях им не дали. Волдемарт не терял времени зря и помимо наемников, собрал изрядную кучу всякой швали, уголовники из лютного, мелкие стаи оборотней и одиночки вроде покойного Грибыка и прочий сброд со всей Европы, мало что умеющие, но многочисленные, для разминирования, впрочем, вполне пригодные, ничуть не хуже инферналов, а то и лучше, ибо сами будут друг друга толкать на мины. И вот сейчас вся эта толпа рванула к Хогвартсу, расковыривая минные поля заклятиями, мешая друг другу и подыхая пачками, но рвалась, ведомая алчностью и наркотиками. Именно в тот момент, когда остановить их почти невозможно. «Старый дурак, ты что творишь?» – заорал Сириус, едва не сбив Хиндри концентрацию. Дамблдор, к которому этот вопль был обращен, его проигнорировал. Поднявшись на стену, он замер, воздел над головой руки, продекламировал: «Малисит тебе тенебрарум рекс, апинитя ад финим сацраутя, сруента пугнает епицус фурор, центромалидис ципулас, ад перпетуам глориам луцис, фурор иротинакс, центраиниуриам етруинам, рабиес иротинакс, малисит тебе тенебрарум рекс, сруентус рекс». Небо стремительно затянули тучи, и с последним словом на землю обрушилась колонна молний, ударившая в бегущую толпу и мгновенно превратившая их в пепел. Дамблдор дернулся, схватился за зубец стены и медленно сполз по нему, застыв сломанной куклой. «Гребаный старый недоумок!» — снова заорал Блэк, в глазах которого блестели слезы. Сражение прекратилось само собой, гнавшие отребья на мины маги не пережили атаки Дамблдора, а остальные не рискнули атаковать по все еще потрескивающей от чудовищного жара переплавленной и, возможно, даже радиоактивной земле. К счастью, поскольку оборона Хогвартса тоже была далеко не в лучшем состоянии. В еще худшем состоянии был сам Дамблдор. Помфри, каким-то образом очутившаяся рядом с ним раньше всех, почти убежала, левитируя бесчувственное тело. «Отбой тревоги», — устало произнес Сириус, проводив ее взглядом и подобрав обрывок пергамента. «Сбор в большом зале через час». «Что, черт возьми, все это было?» — выдохнул Хиндри, пряча волынку. «Через час узнаем», — зевнул Рон. «Я надеюсь. И вообще, кто как, а я жрать хочу. Все бы тебе жрать». «Война, войной», — нагло заявил Уизли номер 6, «а обед по расписанию». Впрочем, есть действительно хотелось безобразно, и вся компания отправилась на кухню. Там всегда можно было перехватить чего-нибудь, а если было время, то и нормально поесть, и даже выпить. Обосновавшиеся там брауни совершенно игнорировали магловские, да и магические законы, полагая, что воину полагается или вне зависимости от возраста. Вот только времени теперь обычно не было. «Что такого сделал Дамблдор и что с ним случилось?» — спросил Уизли, едва усевшись за стол. «Я о такой жути и не слышал даже». «Иротинакс, гнев неумолимый», — Гермиона покачала головой. «Я читала когда-то, но никогда не думала, что увижу его. Действительно жуткая вещь, причем почти забытая, на нее и в лучшие времена очень немногим сил хватало». «Ну да, директору явно не поздоровилось», — кивнула Джинни, «но только зачем он тогда это сделал, понятия не имею, но явно не от хорошей жизни». Гермиона с сожалением отодвинула опустевшую тарелку. «Я вообще не уверена, что он еще жив. И вообще, давайте-ка поднимемся в зал, до сбора время есть, но хотелось бы занять места получше. Сириус стремительно прошел по залу, остановился у директорского кресла и заговорил. «Буду краток, Альбус Дамблдор сюда больше не вернется. Инсульт и выгорание, даже если он придет в себя, то до конца жизни останется полупарализованным Сквибом, и вряд ли проживет хотя бы год. Толпа, которую он выжег, несла одно очень старое и очень опасное проклятие, не знаю, где и как Волдеморт его нашел, и уж точно не собираюсь ничего объяснять», он дернул щекой. «Все остальное, без изменений. Дежурная смена, по местам, остальным, отдыхать. Твою же мать, вот это мы влипли», раздался в повисшей тишине голос Рона. Замечания ему не сделал никто. Один на один. Заткнуть оставленную ударом Дамблдора брешь полностью так и не удалось, но заминировать все, что только можно, Блэк сумел, накинув поверх несколько проклятий. Пожиратели смерти то ли пытались придумать новую тактику, то ли просто перепугались, но активности никакой не проявляли. Дамблдор все еще оставался в коме. Вечер оказался относительно спокойным, и Гермиона не упустила возможности и вцепилась в Сириуса, пытаясь выяснить, что за проклятие было на уничтоженных Дамблдором мерзавцах. «Скверно», — коротко ответил Блэк на ее вопрос и отвернулся. «Разве это не легенда?» «Как видишь, нет», — бросил Сириус через плечо. «Не легенда, не пугало и не ошибка». «Это еще что за дрянь?» — спросил Хиндри. «Дрянь». «Да нет, это не дрянь, это куда хуже». Гермиона рухнула в кресло и закрыла глаза. «Я-то надеялась, что это просто страшилка. В общем, это проклятие сперва усиливает агрессию, а затем полностью ломает разум человека, лишая его всех тормозов, превращая в тварь, следующую лишь сиюминутным желанием, готовую вечно кричать, убивать и веселиться. И она еще и распространяется, так что те, кто выжил, столкнувшись с этими тварями, становятся такими же. Единственный способ остановить, уничтожить всех носителей разом. Вот только профессор Дамблдор явно перестарался, Гермиона поежилась. Да уж лучше так, чем то, что ты говорила, Хиндри обнял ее. Хотел бы я знать, что будет завтра. Все то же самое, тяжело вздохнула Гермиона. Все то же самое. Однако Гермиона не угадала, новый день начался с явления Снейпа. К сожалению, под белым флагом, так что застрелить его на месте Сириус не позволил. А вот поиздеваться над гостем никто не запрещал, тем более, ему самому. «Нюниус, какого черта ты приперся?» — осведомился Сириус со стены. «Прояви хоть немного уважения к послу. Уважать тебя и твоего хозяина-сифилитика, не уважать себя. Так что он хочет сдаться? Тогда передай, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции. Мой господин», — Снейп скрипнул зубами, — «милостив. Вы обречены, вам неоткуда ждать помощи, эту наглую Боунс схватится дня на день. Отдайте этого никчемного сопляка Поттера, уберите из Хогвартса грязнокровок, и он позволит вам остаться в стране. Твой ответ, передай своему тупому хозяину, что он может поцеловать меня в задницу», безмятежно заявил Блэк. В этот момент Хиндри, прятавшийся за зубцом стены, выпрямился и заиграл на волынке. Мерзкая, диссонирующая мелодия полоснула по нервам ржавой пилой, и с ней взорал, схватившись за левую щеку, на которой красовалась крупная и на редкость мерзкого вида язва. Мелодия тем временем сменилась и теперь смахивала на шум неисправной канализации, а с ней схватился за правую щеку, на которой появилась столь же мерзкая язва. Хиндри же продолжал играть, выдавая что уж совсем несусветное, и Снейп, истошно вопя и схватившись за лоб, бросился бежать. Однако, протянул Сириус, «Знаешь, крестник, тебя явно лучше не злить, имей в виду», кивнул Хиндри, «а от язв этих он теперь не избавится». «Это почему же?» «Потому что должен искупить вину и снискать славу, что смыло бы позор, а на это он как раз не способен». «Вот тут ты прав на все 100», Сириус закурил. Нюниус всегда был мелочным и трусливым подлецом, и Лилион никогда не любил. Жаждал обладать, да, ревновал к каждому столбу, пытался лезть в ее жизнь. Не представляю, как она столько лет его терпела, но вот как-то ей это удавалось. И кончилось это вполне ожидаемо. Грязнокровку ему Лили уже не простила. «Знаешь, меня это абсолютно не удивляет», — отмахнулся Хиндри, — «и не особенно интересует». «В смысле, душевные терзания этого ублюдка? А всего больше мне интересно, что эта лысая задница теперь будет делать. Рано или поздно вылезет сам, причем скорее, рано», — хмыкнул Блэк. «При его-то самолюбии, такого он уже не вытерпит. Главное, никаких дуэлей». Этого Сириус мог и не говорить, устраивать с Волдемортом дуэль Хиндри даже и не думал. В пророчестве не было ничего о том, как именно Вальдемарт должен пасть, поэтому его предполагалось просто и неизобретательно застрелить или взорвать. Ради такого дела кто-то из людей Блэка изготовил десяток пуль с сердечником из обедненного урана. Вопрос происхождения и стоимости сырья все оставляли за кадром. Но для этого требовался Вальдемарт, а он как-то не стремился лезть под пули. Правда, сегодняшнее представление должно было его доконать, но если не сработает и это, жалкие предатели крови, раздалось со стороны бывшего Хаксмида. Вальдемарт не пожалел силы на Сонорус. «Я даю вам на размышление ровно 24 часа. Если завтра в этот же момент вы не выдадите мне Поттера, я явлюсь за ним сам и не пощажу никого». «Ну, наконец-то!» Пхиндри вскочил на зубец, коснулся палочкой горла и заорал. «Эй, Томми Сифилитик, можешь прямо сейчас поцеловать мою отборную шотландскую задницу?» «Хоть что-то сработало», — оскалилась Гермиона, услышав новость. «Завтра, значит, лично явится. Ха! Что ж, милый, нас ждет романтический вечер в компании снайперской винтовки, потому что стреляешь ты средненько». С этим Хиндри не мог спорить, стрелял он действительно не блестяще. Хотя и не сказать, чтобы плохо, Сириус постарался. Но снайперская винтовка, да еще и столь своеобразные патроны требовали серьезной подготовки. Так что романтический вечер был неизбежен, а в компании Гермионы еще и приятен. Тогда предлагаю не тянуть живоглота за что попало, а начинать прямо сейчас. «Я так и думала, что ты это скажешь», — ухмыльнулась Гермиона, извлекая из-за дивана знакомый семифутовый сверток, «и кое-что припасла. То есть, стрелять я буду из этого чудища, а ты против?» — кровожадно усмехнулась Гермиона. «Нет уж, тут нужна гарантия. Впрочем, если тебе так хочется, можно попросить у Блэка цветов». В способности крестного раздобыть эти самые цветы Хиндри не сомневался, равно как и в том, что 10-дюймовой мины Вальдемарту хватит с лихвой, но помимо Вальдемарта так можно и весь Хогвартс разнести. А что, Хаксмит-то уже разворотили, и при этом ничего столь монструозного ни у кого не было. Стрелять пришлось со стены, в замке просто не было места, выручая комната отказалась растягиваться на нужную длину, а выходить наружу Сириус категорически запретил. Впрочем, стрелять все равно придется именно со стены, так что это было даже к лучшему. Наложенные на винтовку чары исправно работали, гася отдачу и уменьшая вес, но все равно справиться с семифутовым чудищем было непросто. Хиндри справился. Правда, спокойно расстрелять ему удалось только один магазин. Пока он перезаряжал винтовку, на линию огня вломились кентавры и устроили суматоху у ворот. «Что за бардак они там развели?» — возмутился Хиндри, загнав патроны в магазин и пытаясь разглядеть кентавров. «Мне стрелять надо, вообще-то». «Какую-то змею притащили», — доложила Гермиона, сходив посмотреть, что там творится. «Здоровенную, дохлую. Так, пошли-ка посмотрим, а то, помнится, змея с Хоркруксом была. И, по-моему, это она», — сообщил Хиндри, подойдя поближе. «Ладно, давай спустимся и уточним». К тому времени, когда парочка спустилась, кентавров уже пропустили во двор, и Флоренс, подняв над головой змею, повествовал об охоте на нее гигзаметром. «Мда», — заключил Хиндри, внимательно изучив змею, «та самая, с кладбища. Это что, получается, хоркруксы кончились?» «Получается, кончились», — согласилась Гермиона. «Полагаю, это стоит отпраздновать, но попозже, а пока вернемся к стрельбе, Вальдемарт сам себя не прикончит». До темноты Хиндри успел расстрелять 4 магазина, мало, конечно, но худо-бедно привыкнуть к оружию получилось. Достаточно для того, чтобы попасть в Вальдемарта, по крайней мере, а большего и не требовалось. Выручая комната снова превратилась в ансен, только на сей раз на двоих. Вытянувшись в горячей воде и прикрыв глаза, Хиндри блаженствовал. Думать не хотелось ни о чем, включая и завтрашний бой. Все равно все планы, изобретенные сегодня, завтра не будут иметь никакого смысла. Нет никакой гарантии, что не придется лезть в ближний бой, хотя и желания такого тоже нет. Все-таки пуля со стены гораздо лучше. «Думаешь о Вальдемарте?» — осведомилась Гермиона. «Думай лучше о хорошем. Обо мне, например, я же хорошая». С этим трудно было спорить, и Хиндри очень быстро выкинул из головы мысли о Вальдемарте, а затем и все остальные. Имея под рукой такую девушку, сложно думать о чем-то еще. Утро неожиданно оказалось спокойным. Вальдемарт, как ни удивительно, слово держал. Хотя всем было очевидно, что его обещания не стоят ничего, он это много раз демонстрировал на всех желающих и особенно нежелающих. Да и в конце-то концов, Кто вообще поверит психованному садисту? Поэтому Хагвардс готовился. Намечался решительный штурм, и штурм этот должен был стать для пожирателей полным и окончательным разгромом. Давать второй шанс никто никому не собирался. «Сегодня все решится», — спокойно произнес Флитвик, разглядывая в бинокль руины Хаксмида. «Ударить бы сейчас, чтобы они разбежались», — скривился Блэк. «Нет уж, спасибо, полноценная герилья нам нахрен не нужна. Наемники уйдут, а толку? Хватит ближнего круга, чтобы устроить нам веселье похлеще, чем в Ольстере, они же идейные психопаты, тормозов у них нет. Нет уж, пусть соберутся в кучу здесь, и мы решим вопрос раз и навсегда. Очень на это надеюсь, Сириус». Флитвик тяжело вздохнул и опустил бинокль. «Ладно, пойду займусь делами». Атака пожирателей снова началась с града мин, обрушившегося на траншеи. Пхиндри пристроил свою монструозную винтовку между зубцами, улегся поудобнее, проверил прицел. «Все, теперь дело за Волдемортом, который не слишком-то спешил, то ли не собираясь лишний раз рисковать, то ли замышляя какую-то гадость». Пхиндри снова заглянул в прицел, подправил его, и тут же метнулся прочь, едва успев схватить винтовку. На стену обрушился ливень огня. Презирающие все магловское подонки где-то ухитрились найти, и наверняка зачаровать, скорострелку, и теперь поток снарядов терзал гребень стены. Над головой мелькнул летающий броневик Уизли, коротко протарахтел миниган, и огонь прекратился, но было поздно. Стена лишилась почти половины зубцов, гребень засыпан битым камнем, кладка растрескалась. Что ж, от снайпера на стене Волдемарт избавился, придется спускаться. Или нет, если немного поработать трансфигурацией, вот эта куча мусора превратится в неплохое укрытие, тем более, что атаки отсюда вряд ли ждут. Создание укрытия много времени не заняло, и было оно всяко лучше муляжа дохлой лошади, который Хиндри видел в каком-то фильме про Первую мировую. Во всяком случае, места в нем явственно было больше. Забравшись в свою нору, Хиндри повозился, устраиваясь поудобнее, снова подправил прицел и постарался расслабиться. Теперь дело за Волдемортом. Волдемарт не подвел и явился вместе со всей своей бандой, по крайней мере, пожиратели присутствовали все, да и наемников он выгнал, если не всех, то в резерве оставил немногих. Вот только, не будучи совсем уж идиотом, он держался за спинами своих прихвостней, стараясь лишний раз не высовываться. Ну, нельзя же добраться до босса, не зачистив локацию. В перекрестие прицела вплыл до боли знакомый нос, и Хиндри, не раздумывая, нажал на спуск. Пожиратели ничего не поняли и, как показалось Хиндри, гибель с ней посписали на заклинание, так что и второго пожирателя, незнакомого, было подстрелить не сложнее, чем мишень на стрельбище. На этом враг все же забеспокоился, и Хиндри решил притормозить, продолжая высматривать Волдемарта. Только что он застрелил двух человек, пусть они и были полнейшими выродками, и ничего не чувствовал, вообще ничего, и это, наверное, было неправильно. Но Хиндри было плевать, правильно, неправильно, со всем этим можно будет разобраться потом, а сейчас. Палец плавно потянул спуск, приклад толкнул в плечо, Малфой с развороченной шеей полетел на землю, рядом очень удачно взорвалась мина, сбив с ног нескольких пожирателей, и Хиндри подстрелил Гайла. Пора было бы уже и понять, что по ним работает снайпер. Вот только стрелков было несколько, и одним из них явно была Тонкс, так что вряд ли его позицию раскроют, во всяком случае, быстро, тем более, что стрелял он реже всех. Правда, присмотреть запасную позицию это ему не помешало, и даже не одну. В прицел удачно попал какой-то наемник, Хиндри отправил в него последнюю пулю, вытряхнул из магазина пустую пачку и загнал новую. Волдемарт мелькал то тут, то там, но под выстрел так и не подставлялся. Не страшно, рано или поздно он все-таки вылезет и получит. Подходящий случай представился совершенно неожиданно. Выскочивший на фланг Сириус прострелил колено своей кузине, в строю возник разрыв, перекрестие прицела идеально легло на болезненно алый глаз, и Хиндри бездумно нажал спуск. Провал пустой глазницы уставился в небо. Темный лорд кучей тряпья свалился на краю окопа. Чуть дальше повис на колючей проволоке труп Макнира, по примеру папаши, поймавшего лбом пулю. Хиндри, отодвинувшись от винтовки, глубоко дышал, разлетающаяся голова Волдемарта была довольно неаппетитным зрелищем. По ушам ударил дикий, пронзительный, лишенный всего человеческого вой, переполненный злобой, ненавистью и бессильной яростью, и оборвался зеленой вспышкой. Бой затихал, наемники, лишившиеся клиента, быстро, но без суеты отступали, прикрывая друг друга, а обезумевшие от потери хозяина пожиратели или пытались сбежать и метались в панике, или бессмысленно атаковали защитников Хогвартса. Хиндри подтянул винтовку и попытался подстрелить кого-нибудь, но руки дрожали так, что стрелять было невозможно. Выругавшись, он выполз из укрытия, забросил винтовку на плечо и побрел прочь. «Ты похож на Гатса», — раздался за спиной хриплый голос. Хиндри, уже стоявший на лестнице, обернулся, разглядывая сидевшую у потрескавшегося зубца блондинку с винтовкой в руках и сигаретой в зубах. Вот уж не думал, что принцессы курит, королева Пик. После того, что тут было, Дафна затянулась и вытащила сигарету, рука отчетливо дрожала. «После того, как ты положил целую пачку ублюдков во главе с Волдемортом, и все еще удивляешься, а надо?» – устало спросил Хиндри. «Лучше ответь на два вопроса. Долго ты собираешься здесь сидеть и кто такой Гатс?» «Про Гатса расскажу по дороге». Дафна выбросила окурок, встала и забросила винтовку за плечо. «И не говори Слакхарну, что видел меня с сигаретой. Ладно, он мне все мозги вынесет». Большой зал был полон, и это несмотря на то, что бой только что закончился. Стоило Хиндри появиться на пороге, как рядом моментально оказалась Гермиона и схватила за руку. «Как ты?» «Так себе», — вздохнула Гермиона. «Пришлось поработать. И я теперь знаю, почему Волдемарт так обожал Лаваду. Так просто и удобно», — она зябко повела плечами. «Так легко убить кого-то. Черт!» Хиндри молча сжал ее ладонь, слова были бесполезны. «Только тем, кого кусала змея, стоит говорить об этом, а им не нужны слова». Преподавательский стол занимали головы пожирателей смерти, и на сей раз даже МакГонагаллу не стала возражать Куроника, Снейп, Малфой, Эйвери, Лестринджи. И на почетном месте, аккуратно накрытая белым шелком исковерканная голова самого Волдеморта. Сама Куроника стояла слева от директорского кресла вместе с Сириусом, МакГонагаллу же и остальные преподаватели держались по правую руку, а в самом кресле сидел, положив руки на рукоять Клеймора, могучий старик в тартане Маклаудов. «Албагу, братх», — произнес Хиндри. «Похоже, ты явился вовремя, дедушка». «Чертовски вовремя», — усмехнулся Блэк. «Считай, это он со своим отрядом подставил Волдеморта под твою пулю». Хиндри криво ухмылялся, глядя на выставленные головы врагов. Только сейчас он окончательно осознал, Волдеморта больше нет. «Они победили. Что с министерством?» — спросил он. «Дочищаем», — отозвался Сириус. «В принципе, уже можно праздновать. Тогда какого черта мы еще трезвые?» Осведомилась профессор Синистра, как никогда похожая на боевика «Черных пантер», с пистолетом за поясом, волшебной палочкой в одной руке и бутылкой рома в другой. «И Волдеморту не наливать. 6 часов вечера после войны. Выручай, комната не подвела в очередной раз, превратившись в маленькую, но уютную спальню. Вечер, судя по головной боли и общему паскудству, был даже слишком успешным. Во всяком случае, какой-то из кубков, а может и не один, был лишним, в этом Хиндри не сомневался. События вчерашнего дня в памяти держались плохо, но, во всяком случае, в том, что идея плясать с мечами в одном килте пришла в голову не ему, он был уверен, как и в том, что идею радостно поддержали все Маклауды и немедленно ее реализовали, а до того МакГонагалл вовсю отплясывала джигу с дедом, а потом Гермиона утащила его снимать стресс, чем они и занимались полночи, а еще он вчера убил не меньше полудюжины человек. Хиндри осторожно высвободился из объятий Гермионы, сел и поежился. Он убивал, и это оказалось слишком просто. Дамблдор как-то сказал, что убийство раскалывает душу. Что ж, теперь Хиндри отлично понимал старого мага. Действительно, только тем, кого кусала змея, стоит говорить об этом. И кладбище у Дамблдора уж точно было не маленьким. Слабое утешение на фоне того, что он сам обзавелся точно таким же. «Рефлексируешь?» Голос Гермионы прозвучал непривычно глухо. «Черт, не стоило тот кубок. Может быть, Хиндри, я понимаю, что тебе сейчас хреново». Гермиона уткнулась лбом в его плечо. «Мне сейчас тоже хреново, и по той же самой причине, только что лицом к лицу как-то не до того. Но что еще мы могли сделать? Позволить им убить нас? Нет уж, спасибо, я слишком люблю жизнь и тебя. Я бы и рада была обойтись без тех оват, но, всегда есть какое-нибудь паскудное но. Правда, Гермиона?» Голос Хиндри, тусклый и усталый, Гермионе не понравился. Вздохнув, она отстранилась, обняла его и прижала голову к груди, прошептав: «Все кончилось, Хиндри, все в порядке, теперь все будет хорошо». «Гермиона», — протянул Хиндри после недолгого молчания, «Вот почему ты всегда оказываешься права, слишком умная», — невесело усмехнулась девушка. «И знаешь, Хиндри, твой организм сейчас определенно не расположен к высоким материям. Ты ожидала чего-то другого в такой позе?» Гарри осторожно высвободился и поцеловал Гермиону. «Знаешь, нам надо радоваться уже тому, что мы живы». В большой зал парочка спустилась в несколько менее подавленном настроении. Пожалуй, даже наименее подавленном на фоне всех остальных. И дело было далеко не в похмелье. Вчера, в горячке боя и угаре праздника, это прошло стороной, а сегодня навалилось в полную силу осознание. Смерть, прошедшая рядом, а из учеников никто не пострадал только чудом, несмотря на то, что от передовой их держали подальше. Убитые враги, а ведь вчера было так легко убивать. Тяжелая, беспросветная усталость, вчера было не до нее. Всего этого не замечали вчера, и все это явилось сегодня, теперь уже навсегда. В большом зале повисла болезненная тишина, не было привычной болтовни, не носились над головами совы, и не было Дамблдора. И это было хуже всего. Наконец, когда собрались все, Дункан Маклауд заговорил. «Вальдеморт пал, на сей раз окончательно. Радостный день для всего магического мира, но не для тех, кто принял на себя его ярость. Не дрогнув, вы встали на защиту Хогвартса и сумели отстоять его. Но ваш героизм – следствие наших просчетов. Вы не должны были вступать в бой, но мы опоздали, и Сириус Блэк потерял немало хороших ребят, а вам пришлось лицом к лицу столкнуться с войной, и я прошу прощения у вас за это опоздание. Я знаю, каково вам сейчас, знаю, каково это – принять бой насмерть, сражаться и убивать. Но вы выдержали бой и остались живы, а раны, и тела, и души, со временем исцелятся. Да, вам пришлось проливать кровь, но вы защищались. Вы сражались ради всего, что вам дорого и тех, кого любите. И вы победили. Не мы, вы. Это ваша победа, и что бы ни случилось дальше, она навеки останется вашей. Тех, кто остался, и тех, кто ушел. Дункан встал, и вместе с ним поднялись все, и студенты, и преподаватели, и наемники. Минута молчания закончилась, и слово взяла МакГонагалл. «Как исполняющий обязанности директора, я возглавляю школу, пока попечительский совет не назначит нового директора. Когда это произойдет, трудно сказать. Что касается учебы, отсутствующие ученики вернутся сегодня к обеду, некоторые, те, кто покинул страну, вероятно, в течение нескольких дней. После этого мы либо вернемся к занятиям, либо, если состояние школы не позволит, будут внеплановые каникулы. И последнее, Альбус Дамблдор жив, хотя и тяжело болен. Пока что, разумеется, никаких посещений, но когда их разрешат, обращайтесь ко мне, если захотите его навестить, я организую визит. На этом все, спасибо за внимание». Медленно, не глядя по сторонам, слизеринцы занимали места за своим столом. Им вернули палочки, им не предъявляли никаких обвинений, но они были детьми пожирателей смерти. Они должны были выступить на их стороне, но им не позволили этого сделать, и во взглядах, то и дело бросаемых на сестер Гринграсс, читались облегчение и благодарность. Почти все они остались сиротами, многие лишились домов, но они были живы, и никто не сможет обвинить их в трусости, ведь их захватили в плен, не объявляя войны. Впрочем, как раз поиск оправданий заботил слизеринцев меньше всего, у них были дела поважнее. «А ведь с ними придется что-то делать», — произнесла Гермиона, глядя на слизеринцев. «Горе побежденным, но не можем же мы их просто бросить. Родственники у большинства из них остались», — пожал плечами Хиндри, «так что без крыши над головой и куска хлеба не останутся. Но ведь не у всех, Гермиона, извини, конечно, но я не понимаю, чего ты хочешь? На улицу их никто не выпнет, а...» Хиндри осекся. Пенси Паркинсон поднялась из-за стола, решительным шагом подошла к Гермионе, опустилась на колени, протянув ей палочку, и произнесла: «Моей госпоже отдаю я часы моей жизни и пользу от моей смерти». «Тамаде», — выдохнул Хиндри. «Ты что, вообще?» Гермиона сделала над собой усилие. «Сдурела, что ли? Да ты хоть понимаешь, что ляпнула?» «Понимаю, Паркинсон», — не поднимаясь, спокойно смотрела ей в глаза. «Послушай, Гринджер, или ты уже Маклауд? Короче говоря, у меня нет никого и ничего не осталось. Вообще, даже школьный сейф, который мне под оплату учебы сделали, и то конфисковали. Родители мертвы, кузена Вальдеморт убил, дом разнесли. Нет, я могу, конечно, поискать папашины нычки, благо их немного, и даже найду, вот только денег там надолго не хватит, а артефакты такие, что я сама могу оказаться за решеткой. Послушай, Гринджер, горе побежденным, да, но я просто хочу жить, понимаешь, хоть как-то, потому что из-за идиотизма моей семейки меня теперь даже в приличный бордель не возьмут, а твою рабыню хотя бы не станут трогать. Ну же, Гринджер, пожалуйста. Порыв слизеринки угас, теперь она молча стояла на коленях, протягивая Гермионе палочку и глядя в пол. Знаешь, Паркинсон, тяжело вздохнула Гермиона, к черту, я принимаю твою службу. Потом разберемся, что с тобой делать, только про рабство не заикайся, будь добра, ты мой вассал и вассал клана Маклауд, пока сама не попросишь освободить тебя от клятвы. Спасибо, Гринджер. Пенси поцеловала Гермионе руку и встала. Не думай, что от меня никакой пользы не будет, может, мне до вас и далеко, но и я кое-что умею. Проводив слизеринку взглядом, Гермиона выдохнула. Как, черт возьми, я буду объяснять родителям этот гребаный Маунт Плизант? Так и будешь, ты взяла ее на службу по очень старому обряду. Кстати, Маунт Плизант, это ты хватило лишнего, формула хоть и до римских времен, но не настолько старая. Но знаешь, я был уверен, что на все Соединенное Королевство ее знает от силы полдюжины человек, и Паркинсон в этом списке точно нет. Хендри покачал головой. Ты сама-то, кстати, хорошо понимаешь, что сделала. Куда уж лучше, фыркнула Гермиона. Ну представь, я скажу родителям. Эта девочка, дочка пожирателей смерти, она осталась без дома и семьи и поэтому отдалась мне в рабство. Магическое, черт возьми, рабство, я же могу ее превратить в безвольную куклу, в конце концов. И просто так отпустить я ее не могу, потому что, вот это и скажи, посоветовал Хендри. Отпустить ее просто так ты не можешь, поэтому пусть пока поживет у вас, а потом, когда все утихнет, ты ее освободишь, и пусть сама решает, как жить дальше. А до тех пор, если кто-нибудь полезет с претензиями, можно будет его этой клятвой в морду ткнуть. Да и, кстати говоря, пожить в магловской семье ей явно не помешает. Пожалуй, ты прав, вздохнула Гермиона. Но все-таки, до чего же все это бредово? На дворе 20 век кончается, а такое чувство, что по эту сторону статута, если и 20, то до нашей эры. Как оказалось, сбежавшие волшебники предпочли вернуться немедленно, во всяком случае, за обедом все 7 курсов Хогвартса наконец-то собрались в полном составе, даже Малфой ухитрился добраться вовремя и вызвал нездоровый ажиотаж. Жизнь в Австралии явно пошла Драко Малфою на пользу, во всяком случае, он хотя бы стал похож на человека, заметно вытянулся, загорел, обзавелся рейнджерской шляпой и, самое главное, избавился от своей вечной высокомерно-брезгливой гримасы. Вот это гораздо лучше, констатировала подкравшаяся луна, и мозгошмыги у него синие, и папочкой пугать он не сможет, хмыкнул Рон. Кстати, говорят, его мать быстренько выскочила замуж за маглорожденного с деньгами. Вполне разумный шаг, заметила Гермиона, сразу избавляет, если не от всех, то от абсолютного большинства неудобных вопросов. Ладно, кажется, МакГонагалл собирается что-то сказать, так что слушаем внимательно. МакГонагалл поднялась, поправила шляпу и сообщила. В связи с недавними событиями учебный год заканчивается досрочно. У младших курсов экзамены через неделю примет комиссия в министерстве, старшим же все экзамены зачтены автоматически, по итогам. Теперь перейдем к менее приятному вопросу об учениках, лишившихся семьи. Как я вижу, некоторые предварительные договоренности уже есть, но все ученики, у которых не осталось в живых родственников, будут направлены в приемные семьи по их выбору, с учетом, разумеется, уже принятых решений, и в связи с чем я весьма настоятельно прошу всех воздержаться от разных необдуманных действий, которые могут создать сложную ситуацию. На этом все, спасибо за внимание. В зале повисла по-настоящему мертвая тишина. Многие слизеринцы только сейчас осознали свое положение, и теперь не знали, что им делать. Ниточки, за которые поколениями дергали их предки, оказались оборваны, не стало родственников, готовых прикрыть любую выходку, не было золота, чтобы попытаться подкупить кого-то. Впервые со времен Салазара слизеринцы были вынуждены рассчитывать только на себя и полностью отвечать за свои слова и дела. Слизеринцы ошарашенно переглядывались. Только Гринграсса и Нарцисса, теперь уже не Малфой, оказались не замешаны вообще ни в чем, связываться с Блэками желающих было немного, за Бенни так и не вернулись. Пенси Паркинсон, перебравшаяся за гриффиндорский стол, ловила на себе завистливые взгляды тех, кто не видел утреннего выступления, успели просветить, и после тихого, но бурного обсуждения слизеринцы по одному, медленно, стали выбираться из-за стола и, глядя в пол, уходили. Не все, Трейси Дэвис осталась вместе с Дафной и Асторией, Крэб с Гейлом привычно таращились на Драка и ждали команды, а Теодор Нотт вышел к преподавательскому столу и заявил, что готов служить любому за 50 галлеонов в месяц, кормежку и вино за счет нанимателя. Сириус предложил 60, и вопрос был решен. Нотт, Пенси и Трейси были первыми, а к концу дня разобрали всех слизеринцев. Особенно отличились близняшки Кроу, Тихони загнали в угол обоих Криви и не отпускали их, пока те не согласились на помолвку. Какое, черт возьми, у нас тысячелетие, вздохнула Гермиона, глядя на эту сцену. Такое чувство, что мы свалились куда-то в шумер. Ну, в принципе, по уровню развития общества маги действительно недалеко ушли от античности, пожал плечами Хиндри, но не забывай, что наши ушастые друзья и вовсе остались в бронзовом веке и прекрасно себя чувствуют, а чистокровные, к тому же, настолько привыкли к хозяйской руке, что теперь жить без нее не могут. Слушай, может, погостишь у нас неделю-другую? Неожиданно спросила Гермиона, потому что, честно говоря, просто не представляю, как все это объяснить родителям. Я-то уж точно не против, но это надо с дедом договариваться, пока он тут, хмыкнул Хиндри. И к тому же, если уж ты не знаешь, что сказать, то я и подавно. Ладно, что-нибудь придумаем, а психика у твоих родителей вроде достаточно гибкая. Дункан Маклауд не возражал и согласился, что Гринджерам может понадобиться довольно много времени на адаптацию, так что на этом парочка смылась в башню, чтобы, если что, с чистой совестью заявить, что им ничего не говорили. В гостиной Гриффиндора, разумеется, царил полнейший хаос, совершенно нормальное явление, да еще и усиленное внеплановыми каникулами и дележкой слизеринцев. «Я даже не буду это комментировать», — высказалась Гермиона. «И да, господа и дамы, которые думают, что их не слышно, вы ошибаетесь, и я в курсе ваших планов. И если вы попытаетесь их реализовать, я об этом узнаю. А с чего бы ты взялась защищать этих пожирательских выродков?» — выкрикнул кто-то. «Так-так, Кармак Маклагин», — Гермиона неторопливо прошла сквозь расступившуюся толпу. «Я сказала, ты услышал. Ты сказала, я услышал». Кармак попятился. «Этого не повторится. Зря тебя назвали Кармаком», — бросила Гермиона, развернувшись. «Надеюсь, все поняли». Проводив ее взглядом, Хиндри отодвинул Маклагина с дороги и отправился к себе. Видеть самовлюбленного идиота не было никакого желания, говорить с ним, и того меньше. Но присмотреть за ним все-таки стоило, и не только за ним. Кармак Маклагин был образцовым самовлюбленным дураком, достойным слизерина, но он был далеко не единственным, кому в голову приходили мысли поглумиться над детьми пожирателей, и подобные поползновения следовало пресекать немедленно и беспощадно. Сириусу, Вальбурге и деду определенно стоит об этом узнать как можно раньше, а потом у них с Гермионой будет уйма времени. Хиндри улыбался. За окном проплывала весенняя Шотландия, Хогвартс-экспресс уносил учеников на внеплановые каникулы. Луна Лавгуд снова рисовала мангу, Хиндри читал мемуары американского подводника, Гермиона бездумно смотрела в окно, а Пенси забилась в угол и старалась лишний раз не шевелиться. «Как насчет того, чтобы съездить летом в Японию?» — осведомилась Гермиона. «Ты, я, Луна и Пенси. Или ты предпочтешь остаться и присматривать за домом, Паркинсон?» «Не знаю», — тихо ответила Пенси. «Я нигде дальше Хогвартса и Косова не бывала. У тебя хотя бы документы магловские есть?» — вздохнула Гермиона. «Если и были, то в сейфе в Гринготсе», — отозвалась Пенси, — «или дома, но там вряд ли что-то осталось, а я даже не знаю, были они или нет. Похоже, тебе предстоит фантастическое приключение, Ла Команданте», — заметила Луна, не отрываясь от рисунка. «Да уж лучше снова на войну, чем такое», — вздохнула Гермиона. «Ладно, с бумагами разберемся, а вот с родителями. Выиграть мир». Гудок у пикапа Мэг, кажется, стал еще гнуснее. Если и так, Хиндри это ничуть не удивляло. Удивляло само наличие Мэг на вокзале, но оказалось, что на клинику Гринджеров свалилась какая-то комиссия, и они категорически не успевали к прибытию. «Слышала, вы неплохо зачистили политический ландшафт?» Мэг прикурила, затянулась и продемонстрировала неприличный жест усатому жердяю, попытавшемуся ее подрезать. «Не напоминай», — скривилась Гермиона. «Хватит с меня и собственной памяти, и вот этой добычи. Кстати, это добыча, и об этом тоже не надо, «Ладно, тут очень заковыристая история», — вздохнула Гермиона. «Ты, может, и поймешь, учитывая, сколько заковыристых историй приключалось со мной, наверняка», — согласилась Мэг, свернув в неприметный переулок и активируя портал. «Но раз ты не хочешь, то и не будем. Тем более, что я догадываюсь, что случилось. Но это я, а вот что скажет Джин, Гриффиндор головного мозга», — сказала Джин, глядя на усевшуюся на пятки дочь, — «неизлечим. Просто скажи мне, как, по-твоему, мы должны легализовать эту девчонку, у которой даже документов нет?» «Я отправила сову в Гринготс», — ответила Гермиона. «Документы будут готовы сегодня до вечера, возможно, их уже выслали. А все остальное, ладно, можно сказать, что она твоя школьная приятельница, у нас живет временно, поскольку осталась без родителей, тут и не такое бывало. Но рабыня, чем ты думала, чем, ради янтарной леди, вы обе думали?» «Госпожа», — тихо сказала Пенси, — «у меня не было другого выбора, и его все еще нет. Я не буду для вас обузой, бабушка научила меня бытовым чарам и не только, так что я смогу хотя бы работать по дому. С этим мы разберемся потом», — отмахнулась Джин. «Пока что иди устраивайся и не вздумай обосноваться в подвале или на кухне, комната и только комната». «Слушаюсь», — Пенси неловко поклонилась и встала. «Вот же свалилась на мою голову», — вздохнула Джин. «Вставай уже, Бак и Гермиона». Пенси Паркинсон приходилось нелегко. Магловедение в Хогвартсе было на редкость убогим и к тому же факультативным, а она им и вовсе не интересовалась. Тем не менее, с техникой она разобралась быстро, правда, исключая компьютер. Компьютер для слизеринки остался тайной. «Понимаешь, этот ваш холодильник, или печь эта волновая, и все остальное, все равно, что артефакты. Думаешь, я знаю, какие на холодильном шкафе чары и как они накладываются», — сказала она. «Я не понимаю, как оно работает, но пользоваться ими мне это не мешает, а с компьютером так не выйдет. Ты удивишься, но миллионы пользователей, включая почти всю мою родню, именно так компьютером и пользуются», — фыркнула Гермиона. «Только тетя неплохо разбирается в железе, но она работает с графикой, а это дело сложное. В общем, ничего сложного здесь нет, смотри и учись. Глядишь, будешь первой чистокровной, действительно разбирающейся в компьютерах, в отличие от некоторых. Между прочим, Луна тоже разбирается», — заметил Хиндри, стоя в дверях. «И если вы не в курсе, то сообщаю, ужин готов, а те, кто будет ныть, что им не положено за хозяйский стол, получит по лбу половником», — конец цитаты. За ужином Пенси окончательно смирилась с тем, что рабыней ее никто не считает, и расслабилась. И на вопрос Дэна, что удобнее, техника или магия, честно ответила: «Магия, конечно, в конце концов, она всегда с тобой, но это для меня, я же в магической семье выросла, а так, наверное, маглы действительно нас скоро обгонят, уже обгоняют кое-где. Ужас, сколько всего я не знала». «Значит, не жалеешь?» – прищурился Дэн. «Жалела бы, не сидела бы тут», – буркнула Пенси. «Только куда бы я делась, ни особого ума, ни красоты, ни денег, ни связей. Уж лучше так. Гермиона, можно я завтра посмотрю, что от нашего дома осталось?» «Да можно, конечно», — отмахнулась Гермиона. «Найдешь что-нибудь полезное, можешь себе оставить, если надо. А сейчас иди устраивайся, можешь даже спать лечь, посуду и без тебя вымоют». Утро началось с осторожного стука в дверь. «Пенси, какого черта тебе надо?» — буркнула Гермиона, приоткрыв один глаз. «Спать иди, только-только 8 пробило». «Извини», — раздалось из-за двери, «но это телефон. Рон Уизли ищет Хиндри». Вставать не было ни малейшего желания, поэтому Гермиона просто отодвинулась. Хиндри встал, завернувшись в килт, открыл дверь, забрал трубку и спросил: «Рон, что все это значит?» «Хиндри, мне нужна твоя помощь», — сообщил Рон. «Я помню, ты говорил, что будешь тут, ну и, короче, можно, мы приедем?» «Вы это кто?» «С Дафной», — неохотно ответил приятель. «Короче, вы нас пустите, разговор не для телефонной будки». «Гермиона, ты пустишь Рона с Дафной и не телефонным разговором?» — спросил Хиндри, получил в ответ утвердительное мычание и сообщил: «Ждем не раньше, чем через 15 минут». «Между прочим», — Гермиона спихнула одеяло и потянулась, «у меня были грандиозные планы на утро. И если твой рыжий приятель просто соскучился». 20 минут спустя Рон и Дафна сидели на диване в гостиной, Гермиона устроилась верхом на стуле напротив них, а Хиндри с мрачным видом подпирал стену и надеялся, что вопрос решится раньше, Чем старшие гриндджеры вернутся с работы? Ну и ради чего вы сюда явились? Нарушила молчание Гермиона. Дафна, можешь курить, если тебе так легче признаться будет. Могу даже из отцовских запасов сигариллу дать. Я больше не курю, вздохнула Дафна. Мама меня застукала с сигаретой и отвесила такого пинка, что копчик до сих пор ноет. Ну, с этого все и началось. Мы друг на друга поорали, я сбежала остыть, потом к Рону заскочила, мы пошли побродить, ну и так далее. Короче, ты с ним переспала, констатировала Гермиона, уткнувшись лбом в ладонь. И Рон Никинс теперь опасается, что барон ему что-нибудь оторвет, и хорошо, если голову. Хиндри-то тут при чем? Я прошу тебя попросить у барона Эдмунда Гринграсса руки его дочери для меня. Рон встал и протянул Хиндри свиток, и передать ему выкуп. Мать вашу, ну почему вашу излятник так и остался бандой ирландских разбойников? Вздохнул Хиндри, развернул свиток и присвистнул. Знатоком нумерологии он не был, но формулу нового заклинания не опознать не мог. Гермиона, будь добра, взгляни на это, он отдал ей свиток. Если я все правильно понял, это расчет нового заклинания. Гермиона на несколько секунд выпала из реальности, а затем вскочила, распахнула окно и, резко выбросив палочку вперед, произнесла: «Зяс!» Молния, вырвавшаяся из палочки, с треском ударила в куст. «Рон, ты хоть понимаешь, что ты сделал?» — спросила Гермиона. «Ты же не просто создал заклинание, твоя модель будет работать с любым, старым или новым. Так ведь можно математическую модель магии построить, хотя времени это займет немыслимо. Как ты вообще до этого додумался?» «Да вот как-то додумался», — пожал плечами Рон. «Я, конечно, люблю пожрать, но голова у меня не только для этого, хотя иногда я и сам сомневаюсь. Так отдашь, у меня еще несколько есть, если что. За такое тебе не то что дочь, а что угодно отдадут», — Хиндри вздохнул. «Ладно, пойду я». Эдмунд Гринграсс, второй барон Гринграсс, молчал, свиток его явно впечатлил. Хиндри Маклауд тоже молчал, в том, что его дипломатический дебют удался, он все еще не был уверен. «Что ж», — изрек барон, отложив свиток, который изучал, — «не вижу никаких препятствий, кроме возраста, разумеется. Рано или поздно это должно было случиться, а столь талантливый юноша, отличный выбор несмотря на неоднозначную репутацию этого семейства. Я был бы весьма благодарен, если бы у вас нашлось время передать мистеру и миссису Уизли наше приглашение». «Разумеется, я найду время для столь приятного поручения», — кивнул Хиндри. «Что ж, мистер Маклауд», — барон Гринграсс едва заметно подался вперед, — «в эту субботу состоится первое послевоенное заседание Визингамота, и вы приглашены выступить на этом заседании. Как вы понимаете, я должен обдумать это предложение», — Хиндри чуть наклонил голову, — «и к тому же, не могу принять его без санкций главы клана. В любом случае, я весьма благодарен вам за столь лестное предложение. Теперь же я, с вашего позволения, покину сей гостеприимный дом». Попасть к гриндджерам можно было только из замка, поэтому Хиндри, прежде чем отправиться за Гермионой, заглянул к деду и предупредил, что надо будет кое-что обсудить. Дед в ответ только кивнул и переключил камин с холла на свой кабинет, чтобы не тратить время зря. Вернувшись к гриндджерам, Хиндри отряхнулся и сообщил: «Значит, так, голубки, извинения приняты. Рон, гринграссы ждут твоих родителей в гости, так что иди, представь невесту и договорись. Гермиона, есть дело, которое необходимо обсудить с тобой и дедом. То есть, так-то оно чисто внутрисемейное, но мне твои мозги нужны». «Даже так? Ладно», — Гермиона подозрительно прищурилась. «И когда же?» «Прямо сейчас», — вздохнул Хиндри, — «по горячим следам. Рон, все, нас тут нет». Рон ухватил Дафну за руку и почти выбежал из комнаты. «Пенси, остаешься на хозяйстве и скажешь родителям, где мы, если задержимся», — распорядилась Гермиона. «Если придут гости, пока ты тут одна, позвонишь мне и в клинику». «Ясно», — кивнула Паркинсон. «Я справлюсь, не беспокойся». «Молодец». Пошли. Хиндри и парочка, взявшись за руки, шагнула в камин. Дункан Маклауд, мельком взглянув на появившуюся в кабинете парочку, кивнул в сторону дивана и продолжил печатать. Подростки, устроившись на диване, молчали. Старый Маклауд до сих пор печатал двумя пальцами, компьютером не доверял и не выносил опечаток, и заставлять его печатать всю страницу заново никто не хотел. «Так что у тебя случилось?» — спросил он, закончив абзац и пересев в кресло у камина. «Ну», — Хиндри потер переносицу, Рон попросил меня поговорить с Грингроссом насчет Дафны, а он предложил мне выступить с речью в Визингомате. Я, конечно, сказал, что без твоего одобрения не могу, но кое-кто очень любит повторять, что планирует карьеру скандального политика, осклабился Дункан. Гермиона, деточка, что скажешь, выступай. Естественно, Гермиона ткнула Хиндри в бок кулачком. Скандал гарантирован, особенно если ты в том же духе про темных лордов выскажешься, что на пиру. Выступление на пиру Хиндри помнил смутно, и был этому рад, поскольку было оно весьма экспрессивным. Визингомат точно бы такого не одобрил, хотя если все это изложить в приличном виде, может сработать. Во всяком случае, встряхнет старых дураков, только без непарламентских выражений. Дед словно прочитал его мысли. Я понимаю, что хочется, но надо же хоть иногда приличие соблюдать. Так ты не против? Нет, конечно, ты же сам хочешь быть скандальным политиком. Тогда мы домой. Гермиона спрыгнула с дивана, а то мы там Пенси на хозяйстве оставили. И да, дедушка Дункан, вы классный. Пенси, не без помощи Брауни, разобралась с бытовой техникой и к возвращению Хиндри с Гермионой пила кофе и читала энциклопедию. Никто не приходил и даже не звонил, сообщила она, а с кухни меня Брауни выгнали. Читаешь? Гермиона уселась в кресло. Это правильно, это ты молодец. Пробелы в магическом образовании меня пугают. Пробелы в элементарных вещах, кое-кто даже в грамматике плавает. И нет, я не про Уизли 6, как ты наверняка подумала. Пенси в ответ промычала что-то невнятное. Рон и безграмотность некоторых волшебников ее не интересовали. И об этом тоже стоит поговорить, кивнул Хиндри, усевшись рядом с Гермионой. Пенси, если ты не передумала, можешь пойти посмотреть, что от твоего дома осталось. А, вскинулась Паркинсон. Точно, я же собиралась. Я ненадолго, только посмотреть. Да можешь не спешить, отмахнулась Гермиона. У тебя столько времени, сколько понадобится, только до ночи вернись, пожалуйста. Пенси умчалась, хлопнув дверью. Проводив ее взглядом, Хиндри едва заметно усмехнулся, их идея начала работать. Пусть совсем не так, как ожидалось, ну или хотя бы не совсем так, но все же, та же Пенси. Стараясь быть полезной, она вынуждена осваивать магловский мир, и при этом терять иллюзии и предрассудки. Относительно безболезненно, как ни странно, все могло оказаться гораздо хуже. По крайней мере, ей было у кого спросить совета, как и всем остальным слизеринским сиротам, если уж на то пошло. «Знаешь, что мне интересно?» – неожиданно спросила Гермиона. «Как папаша Криви на такое пополнение семьи отреагировал?» «Ну, не думаю, что он был недоволен, на ферме лишних рук не бывает», – отозвался Хиндри. «А с чего ты про него вспомнила?» «Да просто уж больно забавный вид был у братьев, когда близняшки их загнали в угол», – хмыкнула Гермиона. «Жаль, ты не видел, но все равно был круче», – хмыкнул Хиндри. «Хотя это как раз было ожидаемо, как-никак, основатель их рода у Хаквуда служил, так что этот не пропадет». «Да никто не пропадет», — Гермиона завозилась, устраиваясь поудобнее под рукой парня. «Все-таки Сириус был прав, когда предложил их в семьи маглорожденных отправить, вся эта чистокровная дурь там долго не продержится. Я даже не понимаю, откуда эта чушь вообще взялась, настолько это все противоречит фактам. Ну а откуда нацисты свои идеи брали?» Пожал плечами Хиндри. «Сами отличиться не могут ничем, вот и начинают кичиться происхождением, ссылаться на воображаемых друзей и подражать несуществующим героям». «Симулякр», — подсказала Гермиона. «Он самый», — согласился Хиндри. «Надеюсь, в Визингомате решат, что это какое-нибудь магловское ругательство». Паркинсон вернулась часа через два, не слишком довольная, но отнюдь не расстроенная, и бросила на стол сумку. «Даже больше, чем я ожидала», сообщила она. «Немного золота, несколько книг и кое-какие драгоценности, жаль только, мои серебряные серьги пропали. Тайники почти все вскрыты, там следы, как от кошачьих когтей, только огромные». «Куроника», — хмыкнула Гермиона. «Если тебе эти серьги нужны, могу ей написать, возможно, она их еще не продала». «Не надо», — покачала головой Пенси. «Я же твоя рабыня, какие у меня могут быть драгоценности?» «Так, хватит про рабов», — рыкнул Хиндри, изучая добычу. Ни на что серьезное он не рассчитывал, в самом деле, странно было бы ожидать, что у не самого богатого, старого и темного клана найдется, например, фон Юнст или до начала эпохи людей, а если бы и нашлась, то кошатина стащила бы их, не думая. Но и то, что есть, может пригодиться, а может и нет. Книг было всего пять, но при этом ну очень разных. Сборник бытовых чар 20-х годов Хендри сразу отложил, там наверняка было что-нибудь интересное. Первое издание «Ведьмы Лин», поколебавшись, тоже, все-таки библиографическая редкость, хотя сама по себе лишь немногим лучше Локхарта. Учебник трансфигурации для 7-го курса, старый и без пометок, бесполезная вещь, и потому отправилась на пол. Тетрадь с разнообразной бухгалтерией, вот тут Хендри задумался. С одной стороны, здесь наверняка найдется немало интересного, но с другой, все это уже некому предъявлять. Не Пенси же, которая не имела понятия, с кем и какие дела ведет ее родня. Тетрадь, поразмыслив, Хендри решил отдать крестному, он-то наверняка найдет ей применение. Последней же в этом наборе оказалась, к полнейшему удивлению Хендри, тайная доктрина. «А эта хрень что здесь делает?» – воскликнул он. «Пенси, вот какого черта ты ее притащила?» «Ну?» – Паркинсон задумалась. «Вообще-то, отец говорил, что это очень полезная книга, хоть и магловская, и там довольно много полезного написано. Ну, знаешь», – выдохнула Гермиона, отобрала книгу у Хендри и бросила в камин. «Уж если у вас в тайной доктрине много полезного, то дела в магическом мире не то что хуже, чем я думала, они настолько хреновые, что я бы и не додумалась до такого. Вы бы еще Чемберлина в кумиры записали, а что, чем он хуже Гриндевальда?» «Так, Хендри, если раздумаешь выступать в Визингомате, пришибу и буду рассказывать на твоих похоронах тупые анекдоты. Там оде, а я-то думал, это у меня самая больная фантазия в Хогвартсе». Сада. В зале Визингомата Хендри доводилось бывать лет в 7 с какой-то экскурсией, и, разумеется, заседания в тот день не было. Что ж, с тех пор изменилось только одно. Он пришел сюда не смотреть, а говорить, и его слова вряд ли приведут слушателей в восторг. Ну, сами виноваты. Хендри поднялся на трибуну, внимательно осмотрел зал, задерживая взгляд на каждом лице, и заговорил: «Леди и джентльмены, полагаю, мне следует извиниться, мне все же далеко до Цицерона или Дизраэли, и моя речь вряд ли будет образцом ораторского искусства. Итак, леди и джентльмены, мы все собрались здесь по весьма радостному поводу. Вольдеморт пал, и на сей раз мертв окончательно. Как человек, чья рука оборвала его жизнь, я гарантирую это, но не могу гарантировать, что темный лорд не вернется. Более того, я могу вас заверить, что это случится. Пройдет 20 или 30 лет, вырастет поколение, не знавшее войны, и все повторится. И кто же, по-вашему, станет этим темным лордом?» Язвительно осведомился кто-то в задних рядах. Молодой амбициозный полукровка из старого чистокровного семейства, пожал плечами Хендри. «Быть может, ваш собственный сын или внук. Это неизбежно, то общество, в котором мы живем, не может не порождать темных лордов. Ваш, чистокровные леди и джентльмены, глухой шовинизм, ваше презрение к тем, кто не тащит за собой многовековой шлейф интриг и предательств, ваша трусость, вот источник, порождающий темных лордов. Да, трусость, кто из здесь присутствующих 20 лет назад поднял оружие против Вольдеморта. Тогда, в самом начале, все мог решить один удар, но никто не посмел нанести его. Напротив, вы сами и ваши отцы и деды мешали тем, кто мог его нанести. Вы отсиживались по домам и попытались отсидеться снова, когда Вольдеморт вернулся, уверенные, что уж вам-то ничего не грозит, вы же не какие-то там грязнокровки. Правда, это не сработало в прошлый раз, но ведь теперь-то все будет совсем не так, теперь-то Вольдеморт не станет трогать чистокровных, ведь так? Что ж, все действительно получилось совсем не так, хотя, будь у власти Фадж или Крауч, все могло повториться до последнего знака после запятой. К счастью, Триумвират не допустил этого, и Вольдеморту пришлось сражаться против всей магической Британии, а не горстки храбрецов. И что же, маглорожденные и полукровки ни в чем не уступили чистокровным, более того, превзошли их. Где же теперь ревнители чистоты крови? Хендри сделал паузу, однако желающих высказаться не нашлось, и он продолжил. Сегодня Визингомат собрался впервые после падения Вольдеморта, чтобы решить дальнейшую судьбу магической Британии. От вас зависит наш путь, но уже сейчас я слышу голоса, призывающие не менять ничего. Что ж, когда явится новый темный лорд, он, возможно, будет достаточно благодарен, чтобы убить их, не пытая. Я вновь повторю, политика, даже сам образ жизни и мыслей чистокровных раз за разом порождают темных лордов, и этот путь, который столь мил и привычен многим, собравшимся здесь, ведет лишь к гибели. Вы можете, Конечно, избрать его, изгинуть, сейчас или годы спустя, или же избрать путь перемен. Мир изменился, хотим мы того или нет, и продолжает меняться, и нам приходится меняться вместе с ним. Я не призываю отбросить прошлое полностью, наше прошлое и наше настоящее и делают нас теми, кто мы есть, но предрассудкам и самообману нет места в этом мире. Жизнь невозможно втиснуть в прокрустово ложе симулякра, и попытки сделать это обречены на провал. Здесь и сейчас в ваших руках, леди и джентльмены, выбор между стагнацией и смертью и развитием и жизнью, и вы в ответе перед магической Британией за свое решение. Выбор в ваших руках, но не забывайте, что и вас могут призвать к ответу. Вам предстоит выбрать путь, но, спросите вы, каким же должен быть тот путь, что ты предлагаешь? Что ж, я отвечу, мне и никому другому неведомо, каким будет этот путь, я могу лишь сказать, куда он ведет, к миру, где темным лордам не отыщется места, миру, где исчез шовинизм, где нет кичащихся своим происхождением, где закон не подменяют дружеской беседой под звон монет. Этот путь будет долгим и сложным, и даже первые шаги для многих, собравшихся здесь, будут тяжелы, ведь вам придется отринуть все, что многие годы казалось вам непреложной истиной, переступить через себя, но иначе наша судьба будет весьма и весьма незавидной. Выбор перед вами, леди и джентльмены, и только вам выбирать, и отвечать за свое слово и дело. И когда придет мой черед занять кресло в этом зале, я приму эту власть и эту ответственность наравне с вами. Но сейчас, будучи лишь гостем, я могу лишь призвать, сделайте верный выбор, не позвольте страху и предрассудкам затмить ваш разум. Поклонившись, Хиндри сошел с трибуны и, не оглядываясь, пошел к выходу. Мавр сделал свое дело, Мавр может точить саблю. Кое-кто, несомненно, его услышал, но вряд ли таких много, а значит, 3 года спустя он повторит все это, а вот с трибуны Визингамата или с баррикады, время покажет. У самого выхода его перехватил служитель и, протянув аккуратно сложенный листок бумаги, сообщил: «Молодая леди просила передать это вам, мистер Маклауд». «Молодая леди», Хиндри хмыкнул про себя, можно быть уверенным, что это за леди, но вот что она могла написать. Он угадал, на листе бумаги рукой луны было написано: «Белого лотоса цвет, белое солнце в синем небе». «Белое солнце в синем небе», Хиндри приподнял бровь. «Ты действительно так думаешь, зимнее безмолвие? Что ж, возможно, ведь магический мир придется менять, а если ты хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, сделай это сам. Он ведь все еще собирается стать самым молодым и скандальным политиком обеих Британий,